душ. Наколдовал проблему, но делать нечего. Придется как-то выкручиваться. Я принимаю твое служение, Рушпун из Латарии, произнес я с пафосом в голосе. Но только с одним условием. Ты больше не прольешь в своей жизни ни капли крови, чужой крови. Отныне твое оружие – слово. А чтобы его подкрепить, я наклонился, поднял с земли какую-то сучковатую палку и торжественно вручил ее своему адепту. Держи. Пусть это станет заменой стали. Я вас не подведу, о, великий. Благоговейно проговорил Рушпун, принимая от меня символ веры. Глава 18. Наши главные силы подошли минут через 10. За это время мы успели уконтропупить пару имперских разведчиков, пытавшихся, по всей видимости, выяснить обстановку на перешейке. Ну что, старшой, начали. Весело подмигнул мне Аршев. Ты мне десяток мореходов нашел? Бросил я вместо ответа. А полтора десятка не хочешь? Усмехнулся напарник. Хочу. Тогда забирай. Все твои, указал он на группу каторжников в сине-зеленых куртках, черных портках и грубоватых, но по виду достаточно крепких ботинках. Остальные наши бойцы выглядели теперь тоже весьма презентабельно. Здешний арсенал оказался настоящим кладезем не только оружия, но и обмундирования. Так что вместо тюремных роб и деревянных сандалий все сейчас щеголяли в форме и сапогах. Единственное, что внес Аршев в их новенький лак, это по белой повязке на каждую руку, чтобы отличать в бою, кто свой, кто чужой. К причалам и набережной двинулись 5 отрядами, по числу ведущих к морю дорожек. Жилые строения в этой части поселка отсутствовали. Зато кустов и деревьев, хоть отбавляй, для засады лучше и не придумаешь. Но только если народу для обороны хватает, а среди атакующих нет ни одного мага. В наших рядах маги имелись. Один настоящий, Аршев, и один примазавшийся недоколдун, научившийся работать с рунными записями. Последнее, впрочем, отнюдь не мешало мне посылать время от времени фаербол то влево, то вправо, в места, кажущиеся подозрительными и удобными для засады. Перебдеж оказался чрезмерным, засады на пути не попались, но в то же время полезным, подтвердил изначальный расчет. Основная часть гарнизона действительно бросилась отражать нападение с моря. Атаку из леса здешние набольшие посчитали малореальной, и даже сигналы убитого у арсенала мага никого здесь не убедили. А зря. Дорога к причалам и пирсам заняла минут 10. За это время я успел подсчитать, прикинуть баланс всех имеющихся у меня артефактов. Руны координации и дальнодействия выработали свою энергию полностью, легковесность, практически полностью, воспользоваться им прямо сейчас возможности не было. Пластина «Исцели себя сам» имела запас в 1/4 от первоначального усиления. После моего сольного тяжелоатлетического выступления на выходе из подземки, хватало секунд на 5 или на 2-3 мощных удара. Иллюзия и защита, в общем и целом, работали. Так же как призрачное копье и одиночный огонь. Отлично обстояли дела с познанием. Эта руна вообще силы почти не требовала. Запас энергии в ней выглядел неисчерпаемым. В резерве оставалась еще одна запись, которой я пока ни разу не пользовался, но собирался в самом ближайшем будущем. В целом, баланс был неплох, требовалось только грамотно применить то, что имелось, с чувством, с толком, с расстановкой. На набережную мы выплеснулись практически одновременно, все 5 отрядов, интервал, не больше, чем 1/4 минуты, и сразу атака. Благо, объектов для нее хватало с лихвой. 3 корабля, заполненных стражниками-гвардейцами, уже отходили от берега, 4 готовились, сушили весла, принимали на борт бойцов-абордажников, поднимали, где есть, паруса. Средний не трогать, он мой. Заорал я Аршафу, увидев, как он поднимает руку с заготовленным заранее фаерболом. Напарник кивнул и запустил снаряд в дальнее судно. Буквально за пару метров до цели огнишар вдруг разбух до размеров несущегося с горы снежного кома, а затем с оглушительным треском взорвался посреди палубы. Над кораблем полыхнуло пламя. Вопящие, охваченные огнем фигурки горохом посыпались в воду. Я показал приятелю большой палец. Это он правильно сделал, что не стал экономить трофейный камень с записью сила. Лучшего случая, чтобы его использовать, нельзя было и придумать. Меньше, чем за минуту, мы уничтожили еще 3 судна. Те, что успели отчалить, и 1 не успевшие. На этом рунные записи с усилением кончились. Жалко, но что поделаешь. С 3 оставшимися кораблями пришлось разбираться более традиционными способами. 2 крайних, по виду, обычные, чисто весельные галеры, братва попросту расстреляла из арбалетов, благо последних у нас теперь было не меньше 100, и управляться с ними мог практически каждый. Выбивали, конечно, не весла, не снасти, а экипаж, в основном, тех, кто пробовал огрызаться из точно таких же стрелометных девайсов. Белые флаги на обеих галерах выкинули примерно через минуту обстрела. Маги на этих судах отсутствовали, некому было призвать к порядку сдающихся. Зато на последнем судне, двухмачтовом, парусно-весельном, находилось сразу три чародея. Они мне не требовались. Мне требовался корабль, желательно целый и невредимый. Мы брали его комбинированно. Аршав палил, как из пулемета, мелкими фаерболами по фальшборту, прикрывая меня от вражеских лучников-арбалетчиков. Бойцы из десятка хруста и мореходной команды, прячась за каменными заборчиками-парапетами, делали то же самое, только болтами и стрелами, соревнуясь друг с другом в скорости перезарядки. Я же, изображая берсерка и прикрываясь самопальным щитом, ух, и тяжелый, зараза, пер, словно танк, к переброшенным с берега сходним. Щит, к слову, выдержал 5 попаданий из арбалетов, а потом его спалили корабельные маги. Неожиданным это не стало. Скорее, наоборот, я все удивлялся, чего они медлят. Свою роль сколоченная из досок преграда отыграла по полной, дала мне возможность приблизиться к судну, не потеряв из рунных пластинок ни капли энергии и введя в заблуждение вражеских чародеев. Как только пылающий щит отлетел в сторону, маги мгновенно врезали заклинаниями по моей открывшейся тушке. Представляю, как они удивились, когда ни одно из них не сработало. А, впрочем, вру, сработало, только не так, как им думалось. Все три заклятия я соединил в огромное полупрозрачное лезвие и тут же, с размаху, полоснул им вдоль по фальшборту от носа к корме. Доски, канаты, бронзовые и латунные стойки, разрубленные тела, разваленные напрочь доспехи, все смешалось на палубе в одну истекающую кровью грязную кучу. Стрелки и воины кончились. Остались только гребцы и маги, успевшие в самый последний момент накастовать перед моим призрачным лезвием такую же призрачную защиту. Никакая защита им, ясен пень, не помогла. Всего 3 секунды, и я перемахнул через переломанное ограждение и очутился на палубе. Еще 5 ушло, чтобы сорвать защитную пленку с этих 3 идиотов и тупо прирезать их примитивной с точки зрения любого волшебника сталью. Гребцы сопротивления не оказывали. Дальнобойного оружия у них не имелось, а бросаться с ножами на мага дураков не нашлось. И это правильно. Я хоть и не натуральный маг, но колдануть могу так, что мало никому не покажется. Тем не менее, клинки у них отобрали. Как говорится, во избежание. Добравшиеся до корабля молодцы из десятка хруста быстро скинули в воду трупы своих визави и заняли их места вдоль бортов, включая разрушенный. Составленная из бывших зэков команда матросов сходу принялась выбирать такелаж на рангоуте, поднимать паруса, сниматься с якоря, отдавать швартовые и делать что-то еще, не слишком понятное несведущим в этих делах сухопутным, но чрезвычайно важное и значимое для каждого уважающего себя маримана. Отчаливаем. Скорее, проинформировал, нежели приказал Аршав, увязавшийся вместе с нами на вылазку в здешнюю акваторию. Сражение там уже разгорелось, и я торопился принять в нем участие. Бросить, как принято говорить, решающую соломинку на хребет местного магического верблюда. Движущиеся с юга-юго-востока купцы сумели таки добраться до безопасной зоны, но, как ни странно, им это не помогло. Пиратские дракулеры, к немалому удивлению имперцев, не остановились на условной границе магии привычная рунная, а лихо рванули за почти ускользнувшей добычей. От берега было отлично видно, как вспыхивают разбивающиеся о призрачную защиту огнишары, как мелькают полупрозрачные тени магических молотов, как переливаются радуга иллюзии ложных целей, как мечут друг в друга камни, установленные на кораблях баллисты и требушеты. Имперские корабли были и больше в размерах, и мощнее в вооружении, но их было меньше пиратских. 4-17. У флибустьеров, правда, в непосредственной драке участвовали не все. 8 из 17 дракулеров занимались торговцами. Банально брали последних на абордаж, а связанные боем имперцы не могли ни прикрыть купцов, ни даже просто отогнать от них наскакивающих со стороны моря пиратов. Капитаны торговых судов отчаянно маневрировали, но уклоняться от непрекращающихся атак получалось не слишком удачно. Более юркие джентльмены удачи заходили на противников с разных сторон, брали их в клещи и, зашвырнув на чужие борта абордажные кошки, намертво сцеплялись с добычей. Одно судно, судя по смене курса от берега к морю, они уже взяли и теперь спешили увести его в нейтральные воды. Однако это была еще не победа. Все могло измениться в любую секунду. Удачный для корсаров расклад мог превратиться в огромную раскинутую на всю гавань ловушку. Всего только парочка боевых кораблей с магами на борту, перекрывшие выход из бухты, и все, пиратам не сдобровать. Зажатым сзади и спереди, им придется метаться меж двух огней, только чтобы спастись самим, напрочь забыв о захвате и грабеже беззащитных торговцев. «Поднять прежний флаг», — приказал я, потянувшись сознанием к рунной записи «Ветер». Единственная до сих пор остающаяся неиспользованной, она оказалась сейчас как нельзя кстати. Всего через пару секунд имперский морской флаг затрепетал на фок-мачте, а паруса наполнились воздухом. Это были восхитительные ощущения. Я мог направлять ветер куда угодно, я мог усилить его или ослабить, я чувствовал обтекающие корабль воздушные вихри, я будто купался в них, разбивал на тысячи мелких потоков и струек, сжимал и растягивал, заставлял собираться вместе и вновь рассыпаться, командуя ими, как армией, дирижируя, словно оркестром. Наш пузатый двухмачтовик летел по волнам невесомой скорлупкой. Соленые брызги взметались выше бортов и били в лицо. Пена от расходящихся влево и вправо водных бурунчиков уносилась прочь за корму со скоростью метеора. К месту морского боя мы заходили по широкой дуге. Любому стороннему наблюдателю могло показаться. А впрочем, не так, любой наблюдатель был бы на 100% уверен, что крупный имперский корабль и вправду желает отсечь флотилию флибустьеров от открытого моря и от границы между разными магиями. Хочет не дать им уйти и собирается уничтожить их там, куда они по глупости сунулись. Мы с вором стояли на палубе и, вцепившись в специальный леер, чтоб не упасть, изо всех удерживали накрывающую корабль защитную сферу. Никто из сражающихся не должен был ничего заподозрить. На мачте сине-зеленый стяг, на борту маги, объект вышел в море из горок. Кем еще он может быть, кроме как боевым кораблем Великой Империи? Правду о нем знали пока только мы, и наверняка подозревали на флибустьерском флагмане. Примерный план совместной атаки мы обсуждали с Дайрусом еще в Драроне. Сейчас мой первый помощник пытался зайти борт в борт к основному противнику, кораблю под штандартом здешнего Максовета, однокласснику нашего. Командовал там, если верить Рушпуну, лично глава совета мастер Параус, маг-экзекутор 5-го уровня. Шишка, судя по рангу, большая, и наверняка опытная и умелая, других командовать форпостом на юге Конклав бы навряд ли поставил. Магическую защиту над своим судном Параус, по крайней мере, выставил плотную. Она могла отбивать даже стрелы, выпущенные в упор из установленных на дракалерах баллист. Весла на воду, рявкнул я, выключая пластину ветер. До имперского флагмана оставалось менее сотни метров. Мы пересекали его курс по корме классическим кроссинг-Т. Право табань, гребцы уперлись в вальки, вода по правому борту забурлила, запенилась. Левые, правые, навались. Полный вперед, корабль, завершив маневр, вновь начал набирать ход. Он несся теперь вдогонку к сестершипу, не то собираясь встать к нему в пеленг, не то вообще притереться бортами. Дистанция стремительно сокращалась. На вражеском судне засуетились, забегали, замахали руками. Кажется, они таки начали что-то подозревать, но, ясен пень, опоздали. Весла по борту. Весла загрохотали о вытянутый по фальшборту планшир, а через пару ударов сердца корабль на полном ходу врезался в защитный пузырь неприятеля. Призрачная защита, словно резиновый пластырь, сперва поддалась напору, а после, нет, никакой упругой отдачи в этой привычной для здешней магии ситуации не случилось. Пленка не распрямилась пружиной, не оттолкнула влетевшую в нее массу, она просто коснулась меня, и тут же исчезла, словно ее никогда и не было. Хорошая штука иммунность, в этом мире без нее никуда. Во вражий корабль полетели крючья, громыхнули о борта абордажные мостики. Залп арбалетов смел с чужой палубы не меньше десятка попавших под раздачу бойцов противника. Эффект неожиданности сработал на 200%. Всего за четверть минуты мы заняли носовую часть имперского флагмана и, преодолевая сопротивление выживших стражников и матросов, двинулись через шкафут к шканцам. Движение застопорилось в районе грот мачты, а потом нас стали теснить назад, к баку. Врагов оказалось гораздо больше, чем думалось, и мало того, они смогли соорганизоваться. Помимо главы местного Максовета, на вражеском корабле обнаружилось еще двое магов, рангом пониже, но неприятности они доставляли не меньше. Летящие в нас заклятия мы еще кое-как отражали и даже били в ответ, но сил, чтобы защищать и себя, и своих бойцов, увы, не хватало. Строй облаченных в доспехи мечников раз за разом пробовал зацепить кого-то из наших. Собравшиеся на квартирдеке стрелки, улучив момент, лупили по нам из луков и арбалетов. За 2 минуты ожесточенного боя мы потеряли 3 безвозвратно, 4 получили ранения средней тяжести. Держать строй помогала поддержка с нашего корабля. Оттуда по имперским бойцам палили оставшиеся в тылу арбалетчики. Но все равно, с каждой секундой наше положение становилось все отчаяннее и отчаянней, и, будь мы одни, я уже наверняка бы отдал приказ отступить. К счастью, мы в этом сражении дрались не одиночку. Нам требовалось лишь продержаться, еще 3 минуты, еще 1, еще 1/2, четверть, осьмушку. Йо-хо! Прогремело справа и сзади. Палубы флибустьерских корабликов располагались 1-1.5-2 метра ниже палуб больших имперских посудин, поэтому перемахивающие через борт пираты, казалось, появляются за нашими спинами прямо из моря. Догнавшая нас Дракалира Дайруса встала борт в борт с вражеским флагманом, и расклад сил опять изменился. Причем, кардинальнейшим образом, получив подкрепление, мы наконец сумели продавить строй вражеских мечников, и регулярный бой сразу рассыпался в хаос беспорядочных схваток, в которых у пиратов и каторжников имелось неоспоримое преимущество. Благородные денди среди них отсутствовали, как класс, а резать противников 1 на 1, а еще лучше 2 на 1 и в спину, им было сподручнее, чем рубиться стенка на стенку. Перевес, к слову, наметился и в противостоянии магов. Батальеры, имеющие при себе рунные камни, вносили в него свою лепту, и хотя против магов 3-5 уровня они не катили, имперцам приходилось на них отвлекаться, и это давало весомые бонусы мне и Аршафу. Одного чародея мы таким образом как раз и прикончили. Чудик раскрыл на мгновение защиту, чтобы пальнуть фаерболом в очередного пирата, но в тот же миг ему прилетело копье от меня и лезвие от напарника. Картина пронзенного и разрубленного пополам мага отозвалась в наших рядах восторженным ревом. Каторжники с флибустьерами замахали клинками с удвоенной силой. Гвардейцы откатились практически к квартирдеку. Победа, казалось, уже близка, но затем ситуация на поле боя снова переменилась. Теперь уже в пользу имперцев. Один из их кораблей, до этого более-менее успешно дравшийся с парой пиратов, заметил, что флагману туго, и ринулся на помощь собрату. Он пришвартовался кормой к корме, и на соседский ют сразу же перепрыгнули не меньше 10 бойцов. Следом туда же переместились 2 свеженьких чародея, прикрываемые арбалетчиками. Мы вновь начали отступать, но продлилось это опять же недолго. Спустя 30 минут к сцепленным вместе галиатом 2-мачтовикам подгребли оставшиеся без противника дракалеры, и чаша весов снова склонилась на нашу сторону. А дальше пошел форменный беспредел. Все находящиеся в гавани корабли, и наши, и вражеские, и торговцы, будто бы подгоняемые высшими силами, меньше, чем за 15 минут, собрались вокруг нас и вражьего флагмана в большую и беспорядочную кучу малу, сцепившись в яростной схватке наши против не наших, не жалея ни себя, ни противника. Звенели клинки, свистели копья и стрелы, вопили матом дерущиеся бойцы, глухо стонали раненые, гудели пролетающие туда-сюда фаерболы, с непередаваемым мерзким чавканьем обрушивались на головы и шлемы сражающихся полупрозрачные волшебные молоты, завывал магический ветер, осыпались мертвичьим прахом попавшие под колдовские удары тела, трещали, проламываясь, борта и настилы, рвались паруса, рушились изрубленные в хлам мачты. В какой-то момент я попросту потерял счет времени, по той причине, что тоже, как все, рубил и колол, прикрывал тех, кто рядом, отбивал чужие заклятия, отправлял в обратку свои, ставил защиту, в пиратском стиле, словно вторую кожу, рычал, вопил, раздавал приказания, шел сквозь сожженные и изрубленные тела на вражеский ют, где засел и откуда палил по нам их главгот, маг-экзекутор 5 уровня. Я откуда-то знал, если прикончить его, добить и пленить остальных труда не составит. До цели мне удалось добраться, когда половина имперского флагмана была разрушена в хлам, дифферент достигал критического, за спиной все пылало, а на плаву кораблик держался лишь чудом и абордажными крючьями впившихся в него дракалер. Мастер Параус, сухощавый мужик в разорванном сине-зеленом камзоле, безусый и лысый, словно бильярдный шар, обладатель всклокоченной бороды от уха до уха, держал свой КП в углу кормовой надстройки. Слева и справа на специальных вертлюгах вращались 2 арбалета, Под ногами стоял короб с болтами. Умная, однако, скотина. Повезло, блин, что раньше с ним не встречался. Сообразив, с кем имеет дело, он даже не пробовал швыряться в меня заклинаниями. Зато весьма виртуозно использовал их для вторичного действия. Заранее, видно, готовился. Чувствовал, сволочь, что рано или поздно встреча с таким, как я, состоится. Его арбалеты заряжались автоматически, с помощью магии, так же как наводились на цели и стреляли. Но сами болты маг энергии в себе не несли. Наверное, только поэтому я и не мог отбивать их через иммунность. Чтобы не оказаться наколотым на 4-5 дюймов заточенной стали, мне приходилось постоянно переключать режимы защиты, прыгать, как заяц, и пытаться сбить гаду прицел, врубая руну иллюзия. На каждый короткий шажок у меня уходило по 2-3 секунды, дистанция между нами сокращалась непозволительно медленно. В палубу на надстройке лупили ветвистые молнии, вспыхивали и сразу же гасли протуберанцы волшебного пламени, мелькали полупрозрачные тени каких-то чудовищ, щелкали замки арбалетов, тренькала тетива, гудели распрямляющиеся дуги. Вот если бы кто-нибудь смог бы прикрыть меня, отвлечь экзекутора хотя бы на пару секунд. Увы, но из наших на имперской посудине остались только Аршав и Хруст, и оба они сейчас были заняты. Отбивались на полураздолбанном квартирдеке от мага и десятка гвардейцев, рвущихся на помощь своему главному. Неожиданно свистнувшая возле уха стрела оказалась сюрпризом не только для меня, но и для экзекутора. Он еле успел отразить ее, летящую прямо в голову. Следующий выстрел оказался удачнее. Стрела не попала в мага, но поразила один из двух его арбалетов. «Да, да, есть!» – завизжали позади женским голосом. Я обернулся. Красотка Трита накладывала на лук очередную стрелу. Как бывшая подавальщица умудрилась забраться с моря на развороченную корму, осталась загадкой. Рассвирепевший Параус, забыв обо мне, выстрелил в даму из сохранившегося арбалета. Остановить арбалетный болт я не смог, но сумел отклонить его ветром. Всего на чуть-чуть, и этого хватило только на то, чтобы болт впился Трите не в грудь, а в плечо. Женщина коротко простонала и упала на бок, но оружие из своих рук так и не выпустила. Она из последних сил попыталась натянуть тетиву, и в это мгновение вражеский маг запустил в нее призрачное копье. Обычному человеку защититься от него было почти невозможно. Оно само наводилось на цель и пробивало любую преграду, почти любую, за одним единственным исключением. Выскочивший из-за спины Хруст прыгнул, словно вратарь за летящим в угол мечом. Вот только поймать он его собирался отнюдь не руками. Магическое копье пробило молотобойца на вылет и рассыпалось у него за спиной. Один бросок, одна жертва. Следующего заклятия маг-экзекутор сотворить не успел. Запрыгнувший на надстройку Аршав, зло матюгнувшись, ударил в того с двух рук фаерболом и лезвием. Защита Парауса выдержала, но сам он оказался на пару секунд оглушен и ошеломлен, как от хорошей двоечки в челюсть. Этих секунд мне вполне хватило, чтобы одним длинным прыжком сократить дистанцию до предела, выбить защиту иммунностью и мощным взмахом клинка снести экзекутору голову. В то же мгновение пространство вокруг взорвалось выплеском силы. Ее источником стал убитый мной глава Максовета. Мать, ну, прямо Коннор Маклауд какой-то. Бак, шкафут, квартирдек полыхали ярчайшим пламенем. Оттуда доносились истошные вопли сгорающих заживо стражников. Сквозь проломленные доски надстройки били фонтаны воды. Лишившийся капитана корабль разваливался на части и медленно погружался в морскую пучину. «Хватай ее и туда!» – заорал я замешкавшемуся напарнику, указывая на потерявшую сознание Триту и поднимающийся над Ютом фальшборд Дракулеры. Аршав подхватил женщину на руки и, окутавшись на мгновение облаком маг-энергии, ловко перепрыгнул с надстройки имперского флагмана на палубу пиратского корабля. Моя задача оказалась сложнее. Секунды 4 понадобилось, чтобы добраться от края разбитого ограждения до места, где лежал Хруст. Еще 2, чтобы выдернуть его из образовавшегося рядом пролома. Именно поэтому он и не скатился в море по накренившейся палубе, и забросить бездыханное тело себе на плечо. И еще парочку, чтобы взять хороший разбег и оттолкнуться ногой от вздыбленного планшира. В руне усиления энергии оставалось на полсекунды. Легковесность восстановилась менее чем на 1/1000. Использовать их или не использовать, такой вопрос не стоял. Я просто хотел допрыгнуть. Борт Дракулера ушел моментально вниз и промелькнул под ногами. Даже не думал, что при желании умею скакать, как кузнечик. Жаль только, что приземляться нормально без магии так и не научился. Встреча с пиратской палубой едва не вышибла из меня дух, И если бы не растянутые под мачтой канаты, я точно бы докатился до противоположного борта. А так, всего только врезался в ванты и, выронив несчастного Хруста, брякнулся на скользкий от крови настил. Глава 19. В себя я пришел секунд через 30. Кое-как оклемался, сел, помотал головой. Мимо сновали матросы, что-то кричали. Их голоса доносились до меня, как сквозь вату. Где-то на самом краю сознания слышались глухие разрывы, как будто кто-то что-то рубил. «Командор, вы в порядке?» В поле моего зрения появилась физиономия Дайруса. «Нормально. Со мной все нормально». Я сделал несколько характерных движений челюстью. Прижал ладони к ушам, трижды сглотнул, встряхнулся. Невидимые пробки вылетели из слуховых проходов, как пробки. Мир вокруг снова наполнился звуками. «Как обстановка?» Взглянул я на капитана баталии. «Сдаются, мансьор, на всех галиатах и всех торговцах. Ну, те, кто выжил, короче, сдаются, а маги?» «Подохли», — довольно осклабился Дайрус. «Как вы порешили их главного, на галиатах все сразу лапки подняли, и магов своих прикончили, и те им позволили, а их только двое всего и осталось», — засмеялся пират. «Да и как не позволить-то, если им в спину свои же бьют, прощение себе зарабатывают?» Я кивнул и поднялся на ноги. «Что с сестрой?» Капитан помрачнел. «Надеюсь, что все нормально. Ей вон, ваш друг занимается». «Друг?» Проследил я за взглядом. «Да, господин Аршев сказал мне, что сделает все, что возможно». Трита и Хруст, как и другие тяжелораненые, лежали на палубе около трапа на кормовую надстройку. Их, по всей видимости, перенесли туда, пока я приходил в себя после удара о снасти. Пошатываясь, словно пьяный, я подошел к раненым. «Как идет?» — поинтересовался у колдующего над дамой Эршафа. «Тяжело», — отозвался приятель. Он водил над тритой пластиной с записью «Исцели себя сам», пытаясь найти нужную для исцеления точку. «Болт сперва выдерни. Проще пойдет», — дал я совет. «Так больно же будет». «Больно, зато надежно». «Ладно, попробую», — выдохнул вор. Он занес руку над торчащим из ключицы арбалетным болтом, но взяться за него так и не смог. Похоже, что он и вправду боялся сделать женщине больно больше, чем не суметь излечить. «Подвинься». Устал я ждать у моря погоды. Напарник безропотно отодвинулся. Честно сказать, таким я его видел впервые. Ну, да и ладно. Даже с матерыми уголовниками бывает нечто подобное. Котенка там какого-нибудь себе заведут или хомяка, а потом носится с ним, как с писаной торбой, пока сами же его не прикончат. Случайно, конечно, или в состоянии аффекта, как Стенька Разин, княжну. Болт вышел довольно легко, но Трита все-таки простонала, пусть и в беспамятстве. «Прикладывай, к ране, а не к груди», — рявкнул я на Аршафа, заметив, что он опять затупил. Приложенная к нужному месту пластинка подействовала практически сразу. Кровь в ране быстро свернулась, лицо женщины порозовело, дыхание мало-помалу выровнялось. А затем она открыла глаза. «Эспе спасибо, господин маг», — хрипло пробормотала бывшая подавальщица, увидев перед собой моего приятеля, затем скосила взгляд вправо. «Это он?» «Да, что он?» — не понял Аршев. «Он меня заслонил, он», — нехотя признался напарник. «Он умер?» «Да, не знаю. Возможно», — пожал вор плечами. «Но вы ведь спасете его?» «Да, спасете, вылечите, как и меня, да». В голосе женщины звучало столько мольбы, что я не выдержал и отвернулся. Не потому, что мне было неприятно смотреть на нее, а потому что мне стало жалко Аршафа. Да-да, его, а отнюдь не несчастного Хруста. Хотя, если хорошенько подумать, не такой уж он и несчастный, этот скромняга-молотобоец. «Я попробую», — дернул щекой Аршаф, поворачиваясь к лежащему рядом бывшему вольнонаемному. С этим больным он вел себя не в пример профессиональнее, нежели с Тритой. Без лишних раздумий отодрал присохшую к коже одежду, отогнул окровавленные края и плотно прижал к открывшейся ране пластинку с рунами. Процесс исцеления длился достаточно долго, гораздо дольше, чем предыдущий. Оно и понятно. Призрачное копье, если било, то било наверняка. Настоящее чудо, что молотобоец до сих пор оставался жив, а, может и не оставался, а находился в состоянии клинической смерти, когда сердце уже не работает, но мозг еще не угас и из последних сил пытается сохранить себя и живущую в нем личность. Напарник натужно сопел, пыхтел, обливался потом. Лечение шло тяжело. Я с этой фигней уже сталкивался, когда вытягивал с того света Рушпуна. Мой друг еще нет. Наверное, это все-таки из-за того, что руна «Исцели себя сам» максимально эффективно действовала лишь на хозяина. Для выздоровления кого-то другого энергии требовалось на пару порядков больше. «Фух, вроде бы все», — устало пробормотал Аршев, отняв пластинку от затянувшейся раны и утерев пот со лба. «Спасибо, можешь не говорить», — бросил он затаившее дыхание Трите. Та несколько долгих секунд неверяще смотрела на вора, затем наклонилась к Хрусту, приложилась ухом к его груди. «Спасибо, господин маг, спасибо, вы настоящий кудесник», — выпалила она, выпрямляясь. Ее глаза были полны слез, но в то же время светились от счастья. «Ни за что», — буркнул мой друг, после чего поднялся и, не оглядываясь, направился к баку, где находились Дайрус с помощниками. Он остановился возле фок-маты, прикрылся ладонью от солнца, прищурился, сделал вид, что всматривается в горизонт. «Ты маг?» — сказал я ему. «Сильный маг, очень сильный», — приятель кивнул. «А она обычная женщина», — друг промолчал. «А Хруст — обычный мужчина». «Да», — разлепил губы приятель. «Они оба обычные люди». Затем убрал руку со лба и указал на бак. «Надо поторопить Дайруса. Кто знает, чего там наши разбойнички наворотили». Прежде, чем двинуться следом, я оглянулся. Очнувшийся Хруст сидел, привалившись к фальшборту. Трита держала его за руку и что-то рассказывала. Вид у молотобойца был немного пришибленный, но, 100%, счастливый. Честно сказать, когда я наносил последнюю руну на спину бывшей мошенницы, то думал о своем друге. Кто же, блин, знал, что эта волшебная запись подействует немного иначе. Хотя, вероятнее всего, это просто судьба, а я только подтолкнул ее, сам того не подозревая, в нужную сторону. Тот иероглиф в традиционной транскрипции читался как «Ай», состоял из 13 черточек и напоминал человечка, сидящего под широким навесом. В переводе на русский эта рунная запись обозначала «любовь». Первым встречающим меня у причала оказался Рушпун. «Великий, я виноват. Я оставил вас в самый опасный момент», — заверещал он, бухнувшись на колени прямо у сходней. «Вообще говоря, никакой вины за ним я не видел. Во-первых, из-за того, что не требовал от него находиться рядом. Фиг знает, какой из него боец, а доверять свою спину пусть преданному, но не умехе, ни один вменяемый командир, конечно, не стал бы. А во-вторых, и это, наверное, важнее, его сшибли с палубы уже на третьей минуте боя, и я полагал, что он утонул. Но, как теперь выяснилось, нифига, выплыл Курилка. Не страшно, мне твоя помощь не требовалась. Где, говорят, сталь и магия? Не место не проливающим кровь проповедникам. А, кстати, кивнул я на палку в его руках, что там за пятна? Уже ли кровь? Рушпун смутился, но выход из неловкого положения отыскал достаточно быстро. О, да, великий, это действительно кровь, но это кровь нечестивцев, и я ее не проливал. Ее вкусил святой Дрын. Вы его передали мне, когда взяли на службу. Он сам крушил тех, кто не соглашался верить в благочестивого и святого Краума из Пустограда. Моя рука была просто проводником его воли. Я мысленно хмыкнул. Выкрутился, собака. Религиозный фанатизм, он такой, всему, что угодно, найдет объяснение. Так как же ты все-таки выжил? Святой Дрын спас меня. Сначала он не дал утонуть, а потом меня вытянули за него на ваш Голиат. О, великий! И после этого я окончательно понял, куда же ведет меня стезя служения великому исцелителю мира. Исцелитель, это ты про меня, уточнил я на всякий случай. Да, о, великий. Вообще говоря, все эти о, великий начали мне изрядно надоедать. Давай-ка мы сделаем так. Ты, ткнул я пальцем в адепта, больше не будешь следовать за мной, словно хвост. Вы меня прогоняете, о, великий. Обиду в голосе бывшего стражника не заметил бы только глухой. Нет, я не собираюсь ничего запрещать и никого прогонять. Просто, если ты действительно хочешь нести в этот мир слово истины, тебе не стоит творить для себя кумиров. Не надо пытаться найти в других то, чего у них может не быть. Судить человека надо не по словам, не по своим о нем представлениям, а по делам его, тому, что он делает, тому, что останется после него, после того, что он сделал. Вот, где-то примерно так. Надеюсь, ты меня понял. Спасибо, великий, за откровение, склонился в поклоне Рушпун. Я буду думать над ним. За время морского боя ничего особенно страшного наши разбойнички натворить ни в городе, ни в порту не успели. Ну, да, пограбили малость, сожгли кое-что, в местном борделе отметились. Нормальные такие завоеватели-победители. А когда к ним присоединились высадившиеся на берег пираты, то стало совсем хорошо. По меркам имперских традиций, вполне себе благостно и, в определенном смысле, законно. Дайрус с компанией заняли ближайшие к пирсам здания имперского торгового представительства. Я, так же как в Пустограде, здание Максовета. В него все равно никто кроме меня невозбранно не вошел бы. Магическая зашита на домишке стояла крутейшая. А потом мы стали делить трофеи. Все сохранившиеся имперские корабли перешли в собственность баталии Краум. Это не обсуждалось. Сам город и порт мы с Дайрусом и четверкой примкнувших к набегу независимых батальеров постановили считать отныне вассальным владением Драрана и Совета Командоров, а управление им передать лично мне и тем, кого я назначу бургомистром поселка и комендантом порта. В миг, когда выносилось это решение, я полагаю, многим из драранцев, кто не рискнул и не присоединился к задуманной мной авантюре, довольно сильно икалось. Такой куш, как мне кажется, в истории Берегового Братства не выпадал еще никому. Поэтому, 100%, все, кто участвовал в деле, поднимутся во флибустьерской табели о рангах на недосягаемую для других высоту. Причем, не только в моральном плане, но и в сугубо материальном. 5 из 7 взятых на абордаж торговцев мы распотрошили дочисто. Товары сюда, как обычно, везли не самые тяжелые и объемные, зато офигительно ценные. Контрабанда, она такая, никто в накладе, как правило, не остается. Ну, за исключением тех, у кого ее отобрали. 2 купца, к огромному сожалению многих, оказались условно своими. После дотошной проверки, устроенной лично Дайрусом, выяснилось, что их владельцы аффилированные с Драранским советом торговые дома с западной части Закатного моря. С этими поступили по-божески, условно по-божески. Убивать никого не стали и даже выдали компенсацию за случайно утерянный груз, часть изъятого у других, менее удачливых контрабандистов-торговцев. Самая же большая добыча ждала нас в доме начальника порта, а, по совместительству, первого помощника главы местного Максовета. Именно его, оказалось, я грохнул, когда захватывал Голиат, на котором и отправился после в морское сражение. Одних только магических артефактов в его кабинете изъяли более сотни, и каждый в пределах империи по силе превышал 10 стандартных рунных. Кроме моих пластинок, конечно, ведь их я творил тоже в пределах империи, поэтому по магической мощи и удобству использования они не уступали обычным, используемым обычными магами. Хотя господам-батальерам, как и господам-каторжникам, гораздо больше каких-то там артефактов понравилась найденная казна. 4 больших сундука с монетами и 3 шкатулки с расписками от самых известных торговцев с запада, юга и севера. Казну поделили по-честному. Сундук – пиратам, сундук – братве, шкатулки и 2 оставшихся сундука – в общак, то есть на развитие порта и города. На то, что я обнаружил в доме господина Парауса, накладывать лапу никто не посмел. Слишком опасным выглядел маг-экзекутор во время боя, смертельно опасным представлялось его наследство. Навряд ли хоть кто-нибудь кроме иммунного сумеет с ним совладать, так что пускай он сам с этой хренью и разбирается. Посыльный из спецзоны для магов появился как раз в тот момент, когда я читал один любопытнейший документ, найденный у Парауса в кабинете. В здание гонца не впустили, опасно, ждал у крыльца. Мне о нем доложили через специальный магический оповещатель, чем-то напоминающий домофон. Трубка раз труп около входа, все сказанное в которую услышит хозяин. Если захочет, конечно, может ведь и отмахнуться, как от назойливой мухи, и тогда горе тому, кто побеспокоил его не по делу, а по какой-нибудь ерунде. Господин командор, там такое, такое нашли, зачастил сходу посланец, когда я вышел наружу. Бур сказал, беги скорее к главному, пускай, говорит, сам посмотрит. Буром звали одного из десятников, с которыми мы брали спецзону в поселке. Не думаю, что он отправил ко мне этого парня из-за каких-нибудь пустяков. Видимо, в самом деле, нашли что-то интересное, не для обычных людей. Пошли, кивнул я гонцу, и господина Аршафа предупредите, пусть тоже подходит, приказал я охране, 2 батальерам, приставленным ко мне Дайрусом. Типа, командору большой баталии это по статусу полагается, невместно, мол, ходить ему одному по только что захваченной территории. Ну, невместно, значит, невместно. Все равно ведь, если понадобится, скроюсь от всех без проблем, шапку-невидимку надену и аревуар, только меня и видели. Один из охранников бросился предупреждать вора, второй взялся сопровождать меня и гонца. Да кучи нам не хватало только Рушпуна, но он, по всей видимости, отнесся к моим словам максимально серьезно и сейчас, надо думать, бродил по городу, набирал себе в секту адептов-сподвижников. Десятник Бур встречал меня прямо у входа в спецзону. «Господин командор, мы все оцепили, никого не пускаем, вам надо самому посмотреть. Раз надо, посмотрим», не стал я спорить. Бывший бугор проводил меня к дальнему домику, за которым возвышалась труба. «Говорит, истопник», указал Бур на изрядно побитого, скрючившегося возле заборчика мужичка. «И что же он здесь истапливал?» «Трупы, господин командор», я мысленно хмыкнул. Вечер явно переставал быть томным. Впрочем, как только я спустился в подвал, юрническое настроение слетело с меня в один миг. «Всем выйти», приказал я десятнику и двум дежурящим возле дверей душегубцам. «Появится мастер Аршев, пусть тоже спускается, а кроме него никто, чтобы и носу сюда не казал». «Понятно?» «Да, господин командор, понятно». Приятель появился в подвале минут через пять. За это время я успел обойти все помещения и все тщательно осмотреть. Судя по внутренним размерам, подвал располагался не под одним, а, минимум, под шестью домами. В нем было четыре комнаты, две большие, маленькая и средняя. В средней находилась котельная, или, скорее, крематорий, если предположить, что истопник не соврал. Вход в малую комнату перекрывался защитой, такой же, как и на здании Максовета. Внутри я нашел лишь прикрученный к полу стол, а на нем что-то вроде ковчега, инкрустированный серебром ящик с ручками, от которого буквально фанило магией. Настолько злой и жестокой, что мне даже пластина познания не потребовалась, чтобы понять, если этот ящик Пандоры раскрыть, его мощи достанет испепелить целую армию. Правда, с условием, что в этой армии не окажется ни одного чародея, сравнимого по силам с владельцем ковчега. Однако самое страшное, самое отвратительное, что поразило даже закоренелых убийц, я обнаружил в двух больших помещениях, разделенных полупрозрачной пленкой из маг-энергии. Глава 20. Если истопник не соврал, начал было приятель, как только спустился в подвал, но тут же осекся. «Мать!» – выдавил он из себя, обведя взглядом оба больших помещения. В правом лежали женщины, в левом – младенцы. Возраст, наверное, не больше двух месяцев, или трех, если судить по размерам. Он не кричали, не плакали, не издавали ни единого звука, только иногда шевелились с гримасой даже не боли, а какой-то космической безучастности. Их лица были похожи на маски из древнегреческого театра, те, что изображали горе и безысходность. Ручки и ножки напоминали перекрученные веревочки, глаза не имели радужки, сквозь сморщенную и желтушную, как у древних старух, кожу проступали тонкие кости. Я мог бы пересчитать их все, если бы захотел, но мне не хотелось. 22, глухо пробормотал Аршев. Что 22? Их тут 22, и 9 женщин, беременные. Да, женщины были на самом деле беременные, хотя характерные животы просматривались не у всех. То, что они в положении, я видел сквозь руну познания. Не реагируют, сообщил вор, дотронувшись до пары ближайших. Я молча кивнул. Успел проверить реакции еще до его появления. Женщины выглядели, словно мумии, но плод внутри каждой развивался, в общем и целом, нормально. Пластина познания работала на всю катушку. Будущие роженицы являлись, как сказали бы в технологическом мире, реакторами-инкубаторами. И в этих реакторах выращивались источники маг-энергии, по силе не меньшие, чем поставляемые из урочища слезы и зубы. Что это было? Чудовищный эксперимент свихнувшегося одиночки? Целенаправленные исследования местных магов, санкционированные конклавом, попытка искусственно заменить то, чего с каждым годом становится все меньше и меньше. Жалко, живьем никого не взяли, процедил сквозь зубы Аршев, явно имея в виду членов здешнего Максовета. А что говорит истопник? Указал я пальцем наверх. Говорит, что сюда ходил только Параус. Но что он здесь делал, истопнику неизвестно. А что ему известно? Якобы экзекутор завязывал придурку глаза и развязывал только в котельной. Перед печкой уже лежали несколько трупов в мешках, истопник их сжигал, а пепел закапывал. Где именно? Именно что? Где закапывал? Говорит, что возле забора. Проверили? Да, я проверил. По остаточным аурам. Там 5 сотен отпечатков. Все дети и женщины? Нет, есть и мужчины, но мало. Я помолчал секунд 20. Подумал, что-то еще за этим, истопником есть. Друг помотал головой. Нет, ничего. Прирежьте его. Хотя нет, лучше накол. Сделаем, кивнул вор. Дверь в подвал хлопнула. Я остался один. Мне было тошно, так тошно, как никогда в жизни. Даже когда увидел, что стало с хутором Алмы, не чувствовал чего-то подобного. А впрочем, нет, чувствовал. Но тогда это касалось только меня. Я ошибался, когда считал, что жителям этого мира плевать на тех, кто слабее. Что обычные люди не видят чего-то зазорного в убийстве детей и женщин. Что если маг приказал, то это нормально и даже полезно для общества. Нет, просто люди и маги в здешней империи, это не просто две расы, не просто два вида одного и того же народа, отличающиеся друг от друга только умением использовать разлитую вокруг силу. Это, скорее, два вида живых существ, люди и нелюди. И первые, как считают вторые, служат вторым просто стадом, игрушками, кормом, объектами для экспериментов, расходным материалом для движения к главной цели – покорению пищевой пирамиды, на вершине которой может остаться только один, самый безжалостный, самый подлый, самый циничный. Но, как у всякого общества, даже среди упивающихся своей исключительностью эгоистов встречались досадные исключения, совершенно не вписывающиеся в законы их мерзкого социума, такие как, например, мои нынешние соратники, Тур, Лика, Рейна, Аршев, как пустоградские маги, которые всегда, как я понял, были себе на уме, как Алма, в конце концов, которые, даже будучи нелюдями, оставались по сути людьми. И именно это внушало мне сдержанный, но оптимизм, что этот мир еще может исправиться, что он не умрет, когда сдохнут империя и те, кто являются для остальных ее воплощением, маги Конклава и их вечно живой император. «Посадили», — буднично доложил напарник, когда вернулся. «Надеюсь, что сутки еще проживет. Кстати, нашли еще одного. В борделе служил вышибалый. Выяснили, что всех тех девиц оттуда, что беременели, сперва к экзекутору отводили. Он, типа, пособие им выдавал, расспрашивал про разные пустяки, а уже потом отправлял во свояси. Да только, видать, отпускал он не всех. Кое-кто оставался здесь навсегда», — мрачно добавил вор, кивнув на застывших в магическом стазисе женщин. Я мысленно вздрогнул. Недаром, выходит, подозревал, что что-то с местным борделем не так, да только толку, блин, с подозрений. Умерших все равно не вернуть и сотворенное зло не исправить. Или все же удастся, хотя бы этих, которые все еще живы, пусть и условно. Энергии в руне «Исцели себя сам» оставалось около четверти от первоначального уровня. Восполнится она или нет, когда выдохнется, неизвестно. Сам я вдохнуть в свои руны энергию, в отличие от чужих, почему-то не мог. Пробовал, не получалось. И хоть ты тресни, одна из загадок здешнего мира и его магической составляющей. Научил бы кто, объяснил, что да как, в ножке бы ему поклонился и до конца жизни славил. А может, даже и культ создал, как тот же Рушпун, секту моего имени. Сколько там, проверял, спросил я напарника, заметив, что он тоже достал пластинку. Около трети. Надеюсь, что хватит. Понял, займись тогда женщинами. На них, как мне кажется, энергии надо больше. Договорились. Спустя 2 часа я выяснил, что ошибся. Чтобы реанимировать будущих рожениц, силы потребовалось в 2 раза меньше, чем на младенцев. Правда, на времени реанимации это ничуть не сказалось. Пока Аршев занимался одной беременной, я успевал очистить от скверны и вернуть к относительно нормальному состоянию 3 детей. Скверну я выжигал иммунностью, жизнь и здоровье восстанавливал рунами. Мало-помалу подвал наполнялся истерическим плачем с одной половины и сдавленными рыданиями с другой. Но меня это, к слову, ничуть не расстраивало. А когда все закончилось, я просто отправил напарника за подмогой. Через минуту дрожащих от страха и сбившихся в кучу пленниц вывели наружу буровские убивцы. Следом вынесли и младенцев. «Сколько осталось?» — повторил я предыдущий вопрос, когда дверь в подвал снова закрылась. 10-я часть. Устало ответил напарник. В ответ я только вздохнул. Счастливчик. В моей рунной записи энергии оставалось меньше процента. Передохнув 5 минут и сживав по паре сухариков, мы занялись маленькой комнаткой и хранящимся там ковчегом. Приятель, как только увидел его, сразу покрылся холодным потом. Он тянет к себе, требует, чтоб открыли. Попробуй поставить защиту. Сейчас, да, фух, вроде полегче, выдохнул с облегчением вор. Что лучше других экранирует магию? Серебро. Я удовлетворенно кивнул. Мои подозрения и соображения подтвердились на 200%. Мастер Параус не зря никого сюда не пускал. И ящик Пандоры инкрустировал серебром тоже не просто так. Хватит нам в сундуках монет, чтобы сделать из них коробку побольше. Аршав вытер лоб. Хватит, только коробку делать не надо. Нам надо просто взять ящик побольше и покрыть его серебром, тонким слоем. Примерно на четверть пала, 3 миллиметра, прикинул я в мыслях, годится. И еще руны бы на него наложить, наложим, не беспокойся. Ящик нужных размеров нам доставили к вечеру, тогда же покрыли его серебром. Монет на это ушло примерно треть сундука, около 5000 лартов. Сумма, по местным меркам, астрономическая, однако оно того стоило. Теперь, к спрятанному в ящик ковчегу можно было подходить и магам, и людям. На крышку мы, от греха, навесили специальный замок, открывающийся заклинанием. Плюс еще руны я на ящик нанес, как обещал. На традиционном китайском они читались как внутри ничего интересного. Запись проверили. Действует. По крайней мере, никто из входящих в мою штаб-квартиру на серебряный ящик внимания не обращал, даже с учетом стоимости покрытия. По окончании этой истории я озаботился другим своим обещанием, данным еще в урочище. «Слушай, будь другом», — попросил я Аршафа. «Скажи своим знакомым буграм, пусть собирают всех бывших сидельцев и двигают к нам во двор». «Зачем?» — не понял напарник. «Метки им будем снимать». Бывшие каторжники собрались во дворе через полчаса. Снаружи уже смеркалось, и я приказал поставить около входа несколько факелов-фонарей, а между ним стол с креслом и стулом. Кресло для меня, стул для клиентов. «Ну что, кто самый смелый? Давай подходи». Первым к столу подошел Бур, уселся, руку. Десятник засучил рукав и положил руку на стол. Зоновские номера я решил сводить с помощью новых рун, хотя изначально хотел приспособить для этого дела пластину «Исцели себя сам». Увы, но энергии в ней на всех бы наверняка не хватило, поэтому, хочешь не хочешь, пришлось перейти на альтернативные варианты. Запись «Убрать чужеродное» я нанес на 10-лартовую монету, самую крупную из всех, что нашлись в местной казне. Серебро оказалось металлом универсальным. С одной стороны, оно могло защищать от магии, а с другой – усиливать ее действие. Как объяснил мне Аршав, все зависело от способа применения и умений владельца. Руны, по его мнению, на серебре допускались. Вот только мало кому приходило в голову использовать для таких записей дорогие монеты. По критерию эффективность цена лучше всех в рунной магии показывали себя бронза, медь и латунь. Если же говорить только об эффективности, ничто не могло сравниться с кристаллами тилланского хрусталя с числом граней 2 в степени n. Ух ты, и вправду сошло, восхитился десятник, когда мои пальцы убрали монету с его запястья. Фирма веников не вяжет, усмехнулся я, обводя взглядом двор. Ну что, господа арестанты, становимся в очередь или как? Желающие снять тюремные метки закончились в районе полуночи. 200 рыл, и на каждого уходило не меньше, чем по минуте. Вымотался, короче, как терапевт на приеме. Некоторые норовили еще и руку мне облобызать и деньги всучить, типа, как в благодарность. Плюс кое-кто из пиратской братьи подтянулся на процедуры. Оказалось, что среди них тоже имелись бывшие зэки с неснятыми номерами. Я никому не отказывал. Старое правило. Мужик обещал, мужик сделал. Народ это ценит, причем, в любом из миров. Ну, ты и монстр, покачал головой Аршав, когда все разошлись. Монстр, не монстр, а завтра посмотрим, кто из этих 200 останется, а с кем из них наши дорожки расходятся, устало махнул я рукой. Утро показало, что остаться решили 136 бывших зэков, 29 решили уйти, 40 погибших во время вчерашнего боя похоронили около пристани, вместе с убитыми батальерами и местными стражниками-гвардейцами. Смерть, она, как известно, всех примиряет, даже самых заклятых. Ближе к обеду в мою штаб-квартиру явился Дайрус. Вместе с Аршафом мы часов 5 обсуждали, что дальше, и строили планы новой кампании. В итоге решили половину стоящих в гавани кораблей оставить пока что в горках, а из их экипажей сформировать гарнизон поселка и порта. По 1,5-2 десятка бойцов с каждой из Дракалер. На первое время для обороны ход с моря, ход с суши, этого хватало с лихвой. Магическую защиту стен мы сумели восстановить. Управляющие артефакты нашлись в кабинете у покойного экзекутора. Ими мог пользоваться кто угодно. Главное, знать пароль. Пароль мы, ясное дело, не знали, но это не стало проблемой. Я просто включил иммунность и уничтожил все кодовые заклятия, после чего мы навесили на артефакты новые коды. Живем. С воодушевлением заявил по этому поводу Дайрус. Комендантом порта назначили капитана одного из судов нашей баталии, бургомистром поселка, Бура, бывшего бригадира барака номер 4, а после десятника, бравшего вместе со мной здешнюю спецзону для магов. Сам Дайрус сперва должен был смотаться с частью добычи в Драран и передать долю совету, а после вернуться и действовать согласно плану компании. Вместе с Дайрусом, как мы резонно предположили, в горке из Драрана прибудет куча желающих поучаствовать в очередном рискованном предприятии. Ну а чего? То, что сначала выглядело авантюрой, по результатам оказалось неимоверно выгодным дельцем. Поэтому мы были уверены на все 100. Желающие среди батальеров найдутся. Даже если совет командоров сделает вид, что он в стороне и, вообще, подобные выпады против империи ни разу не одобряет. А пока суть до дела, мы приступили к формированию отряда из бывших зэков и добровольцев-корсаров, чтобы двинуться к Пустограду, обходя урочище с юга. Грабить встречающиеся по пути городки и селения не планировали, поскольку некогда. Грабежом пускай занимаются те, кто пойдут за нами, если, конечно, необходимость возникнет. Ну, в смысле, что если кто-то из номерных горок откажется переходить под руку новых хозяев, то основательно пощипать таких и не менее основательно позадирать юбки местным бабенкам ни один нормальный пират не откажется. Одним из первых в отряд попросился Хруст. Я сказал, да, Дайрус не возражал. Аршав чуть поморщился, но промолчал. Это он зря. Негоже переносить на общее дело личные трудности и проблемы. Тем более, что и проблем-то, по большому счету, никаких нет. Мы это еще после боя на вражеском Голиате определили. В целом, набрать команду охотников оказалось нетрудно. 3,5 сотни за 2 часа – результат впечатляющий. Неувязка возникла, только когда пришла Тара, она же Трита, никак не могу решить, какое имя ей больше к лицу, и притащила с собой уже принятого в отряд Хруста. «Раз он идет, я тоже пойду», – заявила она с порога. «Нет, не пойдешь», – охолонил ее брат. «Почему?» – уперла руки в бока бывшая подавальщица. «Потому что набор уже завершен». Пришел я на помощь Дайрусу, и это не обсуждается. Женщина жалобно посмотрела на брата, затем на Аршафа. Аршаф отвернулся. Но, если хочешь, можешь остаться в горках, подсластил я пилюлю. Все будет нормально, успокоил подругу бывший молотобоец. Господин командор и удача в один день родились. С таким, я скажу тебе, не пропадешь. С мансьором и все остальные фартовые. Даже и не заметишь, как мы вернемся с добычей. Хотелось бы верить. Буркнула Тара Трита, потом вдруг стрельнула в меня глазами и покраснела, а у меня внутри неожиданно ёкнуло, вспомнилось, блин, как мы с ней, да, ночка у нас была, конечно, зачетная, но об этом лучше забыть, причем, не только мне, но и ей, нынешняя ночь прошла не в пример спокойнее той, что случилось со мною в Больших Лисовах, никто меня опоить не пытался, прикончить не пробовал, никого в карты я не обыгрывал, никакую красотку не трахал, никакого жулика-мага не убивал. Ну и отлично. Крепкий здоровый сон, как уверяет большинство эскулапов, полезнее любого распутства. Хотя, если честно, от женщины в эту спокойную ночь я бы не отказался. Сюда бы, блин, Рейну на часик-другой. Ух, как бы мы с нею зажгли. Дом, может, и не разрушили бы, но вот кровать, железно. Сны мне, короче, сегодня снились сплошь эротические.